Глава 6. «Еще надо чё?» Мгновенно спрятав деньги и отступив от экипажа, спросил Арно. «А то ж, хочу приятеля научить драться, а то от благородных толку ноль. Одни приседания, реверансы и поклоны». Пацан тут же развернулся к Лексу и принялся его внимательно изучать. «Эльфяк или чё?» «И чё?» Вздернул подбородок Лексенталь. «Да мне ничего. В глаз дам хоть эльфяк, хоть человек. А надо чё?» «Арно, мне надо, чтобы ты и твоя команда научили его драться», — вмешалась я. «По-настоящему, по-пацански, по-уличному. Только без дураков, а то папаша его иной с нас всех шкуру спустит». «А папаша у него кто?» «Маг. Возьмешься? Чтобы как своего брата или друга. Взаправдышне». «Чё почём?» «Сторгуемся. И мы перешли ко второй части торгов». «Годится, цаца, по рукам». Мы снова обменялись рукопожатием, сплюнули в стороны, скрепляя уговор, и завершили его. «Чтоб я сдох». «Чтоб мне провалиться». На этом главарь местной пацанвы развернулся и, посвистывая, побрел к своим, а я дала команду трогаться и уезжать. «И что это было?» — оторопело спросил Лекс. «В смысле, что это было?» «Леди Эрика, простите, но можно мне тоже спросить? А это сейчас было чё? Я половину не понял», — добавил Гайрас. «Я вообще ничего не понял», — похлопал глазами Лексенталь. Полюбовалась я их лицами, фыркнула и, не выдержав, рассмеялась. Я договорилась, что мальчишки научат Лекса на кулачках биться. Драться точнее. Так, как умеют лишь те, кто живет на улице и на ней же выживает. Это займет ни день и ни два, говорю сразу. Но поверь, дружочек, в жизни пригодится. Мы с ними будем встречаться по выходным у старых складов. Там пустырь утоптанный. Гарас, вы знаете, где это?» «Да, конечно, но позвольте, леди. А при чем тут кидало и что-то выночить?» «Ну, Лекс, ты только папе не говори. Но я поинтересовалась, кто сможет научить себя быть чуть-чуть карманником». «Что? Воровать? Мне?» «С ума сошел? Нет, конечно. Но ты должен уметь аккуратно вытащить что-то из кармана и поймать за руку, когда пытаются обчистить тебя. Кстати, Гайрас, на вашем месте я бы была повнимательнее к своему имуществу. Держите». Протянула я ему кошелек. «Но откуда?» Растерялся лакей, забирая его. «Пока вы слушали наш разговор, сзади прошмыгнул мальчишка и утащил его у вас, а я утащила у него». «Ты же просто сидела!» — вытаращился на меня Лексенталь. «Я ведь не на руках сидела», — пожала я плечами. «Друг мой, на улицах нельзя зевать и глазеть по сторонам. У нас трижды пытались вытащить кошельки, пока мы гуляли по городу. И, кстати, у тебя срезали пуговицы с задних карманов штанов и украли шелковый шарф прямо с шеи. А ты даже не заметил». Мои спутники принялись лихорадочно ощупывать свою одежду, а я с философским видом рассматривала свои ногти и ждала. «А почему шарф не вернула, как сейчас?» Трогая голую шею, спросил меня мальчишка. «Да ладно, той девчонке он нужнее, чем тебе». Но я ей подала знак, что все видела, и чтобы она держалась от нас подальше. Повисла немая пауза. «Эрика, ты откуда все это... ну...» «Потому что в приют, где я росла, попадали дети из разных сословий, и сиротели мы в разном возрасте. Так что я умею жульничать в карты. Непрофессионально, конечно, но настолько, чтобы не дать обжулить себя. Я знаю, когда меня пытаются обокрасть, и при необходимости сама могу вытянуть у воришки то, что он только что утащил у меня». «Но это ведь неправильно. Ты леди». «Неправильно быть дурачком и раздявой. Неправильно самому становиться вором или грабителем. Но уметь за себя постоять — это необходимость». Лекс помолчал, осмысливая. «Так, может, ты меня сама и научишь?» «Нет». Цокнула я с огорчением. «Мне не хватает для этого квалификации. Меня самой ведь научили не как мастера, а ровно настолько, чтобы не быть жертвой. Поэтому, Лекс, запомни, ты должен научиться фехтовать, драться, ловить за руку воришку, играть в карты так, чтобы тебя не кинули, и орудовать отмычкой». «А это-то зачем?» «Пригодится», — пожала я плечами. «Вдруг тебе придется от ревнивого мужа своей любовницы удирать». Все три моих спутника, даже кучер, который в разговор не вступал, но слушал внимательно, подавились воздухом и закашлялись. Я же невозмутимо продолжила. «Тем более, что опыт взлома отцовского сейфа у тебя уже имеется. Не стоит останавливаться на достигнутом. А теперь быстрее домой. Лекс, сейчас плотно обедаем, переодеваемся в то, что не жалко валять в пыли и рвать, и едем бить морду». «Мою?» — сморщил нос красавчик-полуэльф. «Твою!» — согласилась я и ободряюще добавила. «Не переживай, ты шустрый и гибкий, быстро научишься. Но это не точно. Впрочем, даже если получишь в глаз, не страшно. Синяки проходят без следа при помощи заговоренных мазей. Наши пацаны в приюте вечно с фингалами ходили и ничего». «Отец узнает, голову нам оторвет», Вдруг с вселенским спокойствием заявил Лексенталь, откинулся на спинку сиденья и расплылся в блаженной улыбке. «Не исключено», — смущенно почесала я кончик носа. «Но мы будем стараться уцелеть и там, и сям». Мы переглянулись и рассмеялись. Гайрас с кучером обменялись загадочными взглядами, но промолчали. Когда мы к назначенному времени подъехали к старым складам, нас уже ждали. Я ни секунды не сомневалась, что возможность подзаработать и при этом поколотить богатенького выпендрежника голодранцы не упустят. Так и было. Нас не просто ждали, а предвкушали развлечения. Вся малолетняя шайка была в сборе, и даже пару новых лиц я заметила. Но так как рисковать здоровьем Лекса я не собиралась, то сразу же свистнула их заводили и подозвала. «Арно?» «Эрика!» «Напоминаю, я буду платить не просто за то, чтобы вы как следует развлеклись и отколошматили моего подопечного, а чтобы научили. Усёк?» «А чё ж нет, усёк. Но ты учти, эльфяк, тут всё взаправдышное. Слёзки тебе утирать никто не станет». Кивнул он Лексу. Тот поджал губы, сверкнул глазищами, но промолчал. «Вот и чудно», — улыбнулась я. «Лекс, выходи, и без фингала не возвращайся. Арно, прежде чем приступите, вы все сдайте оружие». «Чё? Ты меня за кого держишь, цаца? Да всё по чесноку. Ничего у меня нет. Арно сказал, Арно сделал». «Да ничего, но перья сдать». Под моим суровым взглядом пацан нехотя вытащил из-за пояса нож и бросил его на землю в сторону. «Все перья, и не только ты. Повторяю, его папаша из нас делает фарш, а перед этим шкуру живьем спустит, если вы в азарте драки его пырнете, забыв, что она учебная». Сейчас я говорила почти нормальным языком, без явных же организмов, чтобы меня понимали и мои спутники. «Да зуб даю! Нет больше ничего!» — сплюнул Арно. Я не стала припираться, а запустила заклинание, отработанное мною до совершенства еще в приютские годы. Мальчишки наши дрались каждый божий день, клянусь. Не проходило и суток, чтобы кто-то с кем-то что-то не поделил и не принялся выяснять отношения на кулаках. Я в силу боевого характера и способности к магии частенько оказывалась рядом или в куче. А потому это заклинание вызубрила чуть ли не самым первым, подглядев его у мага, который подрался с наемниками в трактире. И сейчас, повинуясь моим чарам, все металлические предметы, находящиеся в карманах, за голенищами сапог, в кепках, за поясами, за пазухой, да везде, короче, зашевелились, напугав своих владельцев, а потом выскочили и поползли в одну кучу. Вопли и ругань переполошившихся мальчишек были мне ответом. А когда до них дошло, отчего это произошло, мне досталось немало негодующих взглядов и несколько ругательств. Я пожала плечами, улыбнулась и жестом королева помахала толпе. «Арно, приступайте!» «С ума сойти!» Отмер Лексенталь, который обалдел не меньше уличных голодранцев, которых только что так странно разоружили. «А меня научишь, Эрика?» «Возможно. Поторопись. Арно, с тебя зуб. Я все видела, в том числе второй нож, выбравшийся из твоего сапога». «От же цаца!» Следующий час мы с кучером и Гайрасом наблюдали кучу малу, свалку, драку. Поначалу Арно, выполняя уговор, все объяснил эльфику бестолковому. Показал несколько приемов и захватов, щедро вывалив в пыли, пару раз придушив и дернув за уши. Ну а потом... мальчишеская уличная драка с выяснением, кто круче. Сколько я таких видела за годы детства, и не счесть. Соблюдая нейтралитет, я ни за кого не болела и не подбадривала. Но изредка громко свистела, если кто-то из мальчишек забывал, что бой не настоящий и не насмерть, и начинал чересчур яростно мутузить кулаками. Итогом стали перенервничавшие Гайрас и кучер, на глазах которых голодранцы избивали хозяйского сына, которого они, считая, растят с малолетства. Они периодически вскакивали, чтобы бежать, спасать, жалеть, и лишь мой гневный оклик заставлял усесться обратно и ждать. Через час с небольшим, посчитав, что на сегодня хватит, я в очередной раз громко засвистела. Как ни странно, меня и услышали, и поняли, и отреагировали как надо. Куча тел развалилась в разные стороны, демонстрируя взмыленных, раскрасневшихся пацанов. У некоторых были расквашены носы, у других подбиты глаза, содраны костяшки на руках. Все демонстрировали разные степени порванности рубахи и всклокоченные шевелюры. Кое-кто держался за бок или прихрамывал. К нам, шмыгая расквашенным благородным носом, доковылял Лекс. Шел он, слегка согнувшись и держась за бок. «Рубашку подними», — строго велела я. Полюбовалась на целое, но побитое тело. Кивнула. Велела задрать штанины. Ноги тоже целы, без переломов и вывихов, но с наливающимися синяками. Такое же знатное синячище появится и под правым глазом. Еще нос проверила, нет ли перелома, после чего выдала ему носовой платок, чтобы мог вытереть сопли и кровь. «Нормально, садись», — улыбнулась я Лексенталю. Тот выдохнул сквозь сжатые зубы и присел на пол экипажа, не пытаясь взобраться внутрь. Утер нос, спрятал испачканный лоскут в карман, помолчал и вдруг начал хохотать. И что самое поразительное, те, с кем он пару минут назад отчаянно дрался, переглянувшись, присоединились к нему и тоже начали ржать, в том числе Арно. Вот не впервые такое вижу у парней. Сначала бьют друг друга так, словно от этого зависит их жизнь, а потом вместе пьют, делят последнюю корку или обсуждают девчонок. Отсмеявшись и успокоившись, главарь уличной мальчишеской команды дохромал до нас и, цыкнув, протянул Лексу руку. «Ну ты ничего, эльфяк, годный, хоть и ушастый. Подваливай еще, потолкаемся, эль чё?» «Ты тоже ничего, хоть наглец, каких поискать?» Фыркнул тот и крепко ответил на рукопожатие. «Слышь, цаца, все пучком будет!» Подмигнул мне Арно. «Научим. Завтра подваливайте, еще повеселимся. Ну а потом, как договаривались, по выходным». Вот и славно. Продолжая невозмутимо улыбаться, я рассчиталась. Как мы договорились, один такой учебный бой, 10 серебрушек и целебная мазь для особо сильно пострадавших. Но таковых не оказалось. Все в пределах обычной драки. Но Лекса мы дома полечим. «Ужас!» Выдохнула Гайрас, когда мы отъехали подальше. Не выдержала душа представленного к Лексу охранника и няньки. «Давно я так не переживал». «Да все нормально. Эрика же у них оружие изъяла. Кстати, не забудь, ты обещала меня научить». Последнее адресовалось уже мне. Вечер был посвящен обсуждению драк, захватов, подсечек, ударов в нос, как его уберечь и не дать сломать, как увернуться, спасая глаза и зубы. И звучало это примерно так. «А я его, а он мне, и тут третий, а я ему в живот, и тут мне под ножку, а я ему в глаз, а мне сбоку прилетело». Я улыбалась, слушала, кивала и ахала в нужных местах, позволяя себя поднять и показать на мне захват. Мальчишки неизменны, где бы они ни родились и какому бы сословию ни принадлежали. Вот какой вывод я сделала. А маркиз, вернувшись, все же голову нам оторвет, если увидит своего отпрыска. Пол лица заплыло синяком, нос распух. На боках и ногах тоже россыпь гематом. Совсем их убрать за одну ночь мазью невозможно. Это по силам лишь сильному целителю и специальным лечебным заклинаниям. Мы так не умели. Но как могли, Лекса подлатали. На следующий день, не обращая внимания на сетование Гайраса, мы опять поехали к складам. И снова целый час пацаны развлекались. Оружие я снова у них изъяла, не слушая гневных воплей. Ах да, Лексенталя приняли тепло почти как своего. Он даже удостоился дружеских тычков и хлопков по плечам и спине. Мол, привет, дружище, как ты там, живой? Вот все же хорошо, что синяки не удалось свести до конца, а то бы он слишком выделялся на фоне расцвеченных разными оттенками синего и красного рожиц мальчишек. А вечером в воскресенье, когда мы в гостиной на первом этаже пили горячий шоколад, грызли орешки и заедали птифурами, приехал его сиятельство. Примечание. Птифуры. Французская птифо, маленькая печь. Ассортимент из маленьких пирожных, булочек или печенья. Эти мини-закуски рассчитаны буквально на один укус. Подаются в ассортименте в конце еды к кофе-чаю. Или же на фуршетах. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Нарисовался на пороге комнаты и замер в шоке, уставившись на своего изрядно побитого сына с заклеенным пластырем ухом, распухшим красным носом и с уже двумя фингалами под заплывшими в щелочки глазами. Вчерашний синяк уже начал желтеть под воздействием заговоренной мази, а вот сегодняшний просто-таки полыхал ярким цветом. «Здрасте!» От неожиданности брякнула я и поперхнулась шоколадом. Тут же отчаянно закашлялась, зажимая рот, и уставилась на своего начальника, лицо которого мало чем отличалось от побитой физиономии его отпрыска. «О, ты вернулся!» Выпрямился в кресле Лексенталь, с кряхтением встал и, подволакивая ногу, пошел к вернувшемуся отцу. «А ты чего такой нарядный?» «А ты?» Кашлянув спросил лорд Рикардо. «А, пустяки, я учусь драться. А то что я, как девчонка? Даже ни одного фингала за свою жизнь не получил». «Это, я полагаю, тебе сказала Эрика?» Мне достался нечитаемый взгляд, и я на всякий случай сползла с дивана и нырнула за его спинку. «Да...» Блаженно протянул Лекс. «Пап, ты не поверишь, мы так интересно провели это время. Я дрался с уличными гладранцами из нищих кварталов. А еще я учусь фехтованию у настоящего мастера. Ты бы видел, что он вытворяет со шпагой. И у меня теперь есть стая. А может и две, я пока не понял». Я выглянула из-за дивана. Отец и сын стояли, держась за руки в рукопожатии. Мальчишка сиял от восторга. Лорд Рикардо, глядя на него из-под рассеченной брови, пытался понять, как ему реагировать. «То есть у тебя все хорошо?» — решил он наконец. «И ты становишься взрослым». «Великолепно! В жизни так здорово не было! И да, пап, Придется мне спешно взрослеть. Ты-то вечно занят, а за Эрикой присматривать надо. Она ведь девчонка. Если не мы с тобой, то и пропадет». «Это она-то пропадет», — издал смешок маркиз и повернул голову ко мне. «Вылезайте, Эри. Я впечатлен, изумлен и ругаться не буду». «А ужинать будете? И лечиться?» Выползая из укрытия, поинтересовалась я. «Буду. Эрика, велите послать за моим семейным целителем. В отличие от своего сына, я не могу позволить себе ходить с разбитым лицом и явиться на работу с синяками под глазами. А я пока пойду смою с себя грязь». Распорядившись об ужине, чтобы его подали прямо в комнаты уставшего лорда, и спешно велев вызвать целителя, я поднялась наверх. Немного потопталась у двери, ведущей в покое маркиза. Потом все же рискнула и прошла внутрь. Решила дождаться в личной малой гостиной. Лорда Рикардо все не было, а горничные успели принести огромный поднос с едой и посудой. Не забыли о напитках и бокалах. Накрыли стол и выскользнули. Наконец, из спальни вышел маркиз, вытирая на ходу влажные волосы маленьким полотенцем. Был он босс и одет лишь в свободные мягкие пижамные брюки и рубашку, которую даже не стал застегивать. «Эри, вы здесь?» Бледно улыбнулся он, проходя к столу, и устало уселся, вытянув ноги. Полотенце шарфиком осталось лежать у него на шее. «Поухаживать за вами?» Не вставая с диванчика, спросила я. «Мне будет приятно. Посидите со мной. Я успел соскучиться по вам. Занятно, да?» «Мы с Лексом тоже по вам скучали», — деликатно отозвалась я и, подойдя к столу, принялась накладывать в тарелку еду.